Стивен Кинг, «Худеющий», читает Игорь Мурашко. Глава первая. 246. «Худеющий», — шепчет старый цыган с гниющим носом Уильяму Халлику, в тот момент, когда он со своей женой Хэйти выходит из здания суда. Только одно слово доносится до него вместе с запахом его дыхания. Худеющий. Прежде чем Халик успевает отшатнуться, старый цыган протягивает руку и проводит скрюченным изуродованным пальцем по его щеке. Рот раскрывается, как рана, обнажая надгробие зубов, торчащих из голых десен. Эти редкие зубы, почерневшие и зеленоватые, между ними просовывается язык, вылезает наружу и облизывает потрескавшиеся губы, растянутые в улыбке. Худеющий. Воспоминание вернулось к Билли Халлику по понятной причине. В 7 утра он стоял на весах, обернув поясницу полотенцем. Снизу доносился аппетитный запах яичницы с ветчиной. Пришлось вытянуть шею, чтобы увидеть цифру на шкале. Нет, не просто вытянуть, а наклониться. Каждый раз приходилось наклоняться. Он был крупным мужчиной. Слишком крупным, как доктор Хустон рад был ему сообщить. «На тот случай, если тебе никто об этом не говорил, позволь я тебе сообщу», — сказал ему Хустон во время последнего осмотра. «Мужчина с твоими доходами и твоими привычками вступает в царство сердечных приступов примерно лет в 38, Билли. Тебе нужно сбросить вес». Сегодня утром новости оказались неплохими. Он неожиданно сбросил 3 фунта с 249 до 246. Последний раз, когда он отважился встать на весы, стрелка указывала на 251. Правда, он был в брюках, а в кармане лежала мелочь, да еще ключи, его армейский ножик. К тому же весы в ванной наверху врали в большую сторону, в этом он был почти уверен. Будучи еще обыкновенным нью-йоркским мальчишкой, он где-то слышал, что цыгане обладают даром предвидения. Может, это и есть тому доказательство? Попытался засмеяться, но дальше слабые, довольно неуверенные улыбки дело не пошло. Рановато было закруглять с мешком цыганское дело. Должно пройти время, и все уляжется. Он был достаточно зрелым человеком, чтобы понять это. А пока от мысли о цыганах было тошно. Он от души надеялся, что в жизни больше ни одного из них не встретит. И отныне на гулянках будет лишь забавляться хиромантией и добаловаться с генетической планшеткой. Уиджа. Скромно и безобидно. «Билли!» Зов снизу. «Иду!» Он оделся, заметив с почти подсознательной досадой, что потеря им 3 фунтов ничего не значила для его трусов. Они по-прежнему туговаты. 42 дюйма в обхвате. На Новый год бросил курить точно в 00:01, и началась расплата. Ничего себе расплата за отказ от дурной привычки. Спустился по лестнице, сорочка расстегнута, галстук переброшен через шею. Линда, его 14-летняя дочь, как раз выходила из дому во флиртующей юбочке. Махнула конским хвостом прически, перехваченным на сей раз вполне сексуальным бархатным бантом. Под мышкой учебники — В другой руке два небольших помпона для парада мажореток. Один белоснежный, другой ярко-красный. «Пока, пап. Счастливо, Лин».